Глава 5. Усадьба Горнарудовых, Москва. Вечерком Настя идет по коридору, лениво зевает, собираясь заварить себе чаю. Но вдруг замирает. Из кабинета мамы доносится бормотание. Странное, глухое, почти вибрирующее. Будто говорит не одна, а с кем-то невидимым. Ничего не понятно. Барышня делает шаг ближе, прижимается плечом к дверному косяку. Сердце стучит чуть быстрее. Интуиция подсказывает, что тут что-то не так. Стучится. Тишина. Настя хмурится, толкает дверь. Комната встречает ее запахом горячего воска и легким дымом от свечей. По периметру горят тонкие черные свечи в старинных канделябрах. Мерцают неравномерно, словно пламя колеблется от невидимого дыхания. Темные шторы наглухо задернуты. Единственный свет — от этого магического круга огня. Жанна Горнарудова сидит в кресле. Спина прямая, словно вытянутая по струне. Лицо суровое, глаза плотно закрыты. Руки сложены в замок на коленях. Пальцы едва заметно подрагивают, будто удерживают нечто невидимое. Настя прищуривается. Так. Либо мама в медитации, либо опять решила играть в «позови мне того, кого звать нельзя». Ага. Вариант номер два вероятнее всего. Настя давно знает, что баронесса этим балуется, но ничего хорошего из этого не выходит. Сколько раз уже было... Дом Горнарудовых в последнее время преобразился. То голоса из астрала нашептывают какую-то дрянь, то папка вдруг ходит по дому с кислой миной, потому что очередная сессия общения заканчивается Жаниными эмоциональными срывами. И жаль, что отец не способен найти управу на свою жену-телепатку, которую слишком часто заносят в незримые дали. Папа... При всей своей силе все же не такой смелый и решительный мужчина, как Даня. Вот в семье вещих Филиновых совсем все по-другому. Все по-правильному. Там сразу ясно, кто глава, и никто это не оспаривает. Даже дерзкая Светка ходит по струнке. И что самое интересное, сама этому рада. А ведь это уже показатель. Показатель крепкой семьи и сильного лидера. Не зря говорят, рыба тухнет с головы. А у вещих Филиновых голова полна телепатической силы. И в этой семье все держится на нужных мозговых волнах. И тут Жанна заговорила. «Я хочу поговорить с королем теней. Я не хочу быть долбанной королевой теней. Может, мы с ним договоримся?» Настя едва успевает приподнять бровь, как мама вдруг сама себе отвечает, но уже другим, низким, рваным голосом, будто в нее вселился кто-то чужой. «Я подумаю, как его тебе привести. Я всего лишь тень в астрале, но, возможно, я его найду. Однако с тебя будет гигантская плата». На этом голос резко обрывается. Жанна вздрагивает, как будто ее кто-то выдернул обратно в реальность. Глаза распахиваются. Сначала пустой отстраненный взгляд, а потом — паника. Она замечает дочь, бледнеет. «Настя?» Она дергается в кресле, чуть не опрокидывая его. «Ты что тут делаешь?» Настя молча скрещивает руки на груди. Взгляд холодный, губы поджаты. «Мама...» «Ты, значит, решила пообщаться с демонами, чтобы они короля теней к тебе притащили? Того самого монстра, который погубил род Филиновых? Ты вообще в своем уме? А если Даня узнает? Он, между прочим, очень-очень сильно разозлится». Жанна прикусывает губу. Взгляд мечется по комнате, как будто ищет лазейку, куда можно сбежать из этой неловкой ситуации. «Но ты же меня не выдашь?» шепчет она с натянутой улыбкой. Настя качает головой. «Допустим. Я могу тебя не выдать, мама. Но вот незадача. Скоро я выйду замуж за Даню. А мой будущий муж, как ты помнишь, телепат. И он, знаешь ли, очень любит заглядывать в чужие головы. И ты сама понимаешь, что секретов в нашей семье больше не будет. Жанна напряженно улыбается, но улыбка выходит кособокой. Веки дергаются, а пальцы нервно постукивают по подлокотнику кресла. Заемное тело у мамы, конечно, красивое. Стройное, молодое, ухоженное. Но Настя часто жалела бедняжку, чью душу баронесса упокоила раньше времени. Наверное, та даже не успела понять, что с ней случилось. «Тем более, ты разве папу не сканируешь регулярно?» — невинно добавляет Настя. Жанна замолкает. Настя замечает, как взгляд матери начинает метаться по комнате, словно ищет выход. Замирает и останавливается на ножике для резки бумаги, лежащем на столе. Настя следит за этим движением и хмуро комментирует. «Но ты же понимаешь, мама, что мою пропажу Даня точно заметит. И тогда он вскроет все, весь город перевернет, но разберется в деталях и узнает, что со мной случилось». Жанна нервно отмахивается, взгляд мечется по комнате, а потом она натужно смеется. «Да что ты такое говоришь? Я просто подумала о конверте. Да, точно, в почте еще один конверт из нашего предприятия лежит». Резко вскочив с кресла, она начинает хватать вещи со стола, запихивая их в портфель в хаотичном порядке. «Что ты делаешь?» — настораживается Настя. Жанна, на автомате заталкивая в сумку какую-то папку, пробормотав что-то про документы, бросает через плечо. «Сматываюсь». «Сматываешься?» В голосе Насти появляется искреннее удивление. «Ты же сама сказала, что Даня сильно разозлится». Настя медленно кивает. «Да, сильно. Очень-очень. Реально очень разозлится». Жанна даже не оборачивается, только еще быстрее начинает застегивать портфель. «Вот я и сматываюсь», — повторяет она, натягивая пальто прямо на ходу, запутываясь в рукавах и чертыхаясь. В этот момент дверь в кабинет приоткрывается, и на пороге появляется барон Павел Горнарудов с чашкой кофе в одной руке и бумагами в другой. Он замирает, оглядывает жену. Хаос в кабинете и застывает в недоумении. «Дорогая, ты что делаешь?» Жанна, не сбавляя темпа, бросает через плечо, застегивая молнию на портфеле. «Уматываю на Южные острова. Держите со мной связь». Она подхватывает вещи, ловко обходит к мужа, целует его в щеку на бегу и вылетает за дверь, оставляя за собой легкий шлейф духов и полное недоумение. Настя и Павел переглядываются. «Ну?» — грустно вздыхает Настя. «Зато теперь ты можешь занять кабинет главы рода, папа». Павел, все еще держа в руках кофе и бумаги, слегка качает головой. «Да я и так мог». Настя смотрит на него долгим, многозначительным взглядом. Он отхлебывает глоток кофе и тяжело выдыхает. «Ну да. Теперь-то точно». Что-то изменилось в моем восприятии. Я вижу мир иначе. Не лучше, не хуже, а просто по-другому. Словно на реальность наложили несколько дополнительных фильтров. Это не просто изменение зрения. Не просто чуть более четкие цвета или ярче блики на поверхности. Это расширение сознания. Да не, бред, но что-то явно не то. Я опускаю взгляд на руку. Темная, гладкая поверхность. Эбонитовая чешуя покрывает меня с головы до ног. Синтез двух болезней, демонической бактерии и монашеского вируса, сделал меня ходячим экспериментом в духе «А что, если смешать несовместимое?» Ну, теперь знаю. Итог. Псизрение. Слегка искаженное восприятие и ощущение, будто я везде одновременно. Картинка мерцает, звуки накладываются друг на друга. Воздух кажется чуть гуще, а вокруг меня то и дело проступают тонкие астральные линии, которых раньше не было. Из-за этого подбежавших девушек я не сразу узнаю. Лакомку, конечно, определяю мгновенно. Родной блондинистый вихрь невозможно перепутать. А вот вторая... Я прищуриваюсь. Нанея? Нет, не она. Еще одна сестра лакомки. Но раздумывать долго не дают. Ко мне несется маленький рогатый карапуз. «Какие мы рогатые!» Протягиваю черные руки и подхватываю его, подбрасывая вверх. «Папку, значит, решил проведать? Ну, даешь!» Громкий детский смех. Мелкий явно доволен. Ни на что не отвлекаюсь от сына, пока в следующую секунду вторая девушка не начинает падать в обморок. «Серьезно?» Я лениво взмахиваю рукой, и из земли тут же тянутся лианы, подхватывая упавшую. Эффектно, удобно и минимум телодвижений. Бросаю быстрый взгляд в сторону миража. Тысячеглазый все еще стоит как вкопанный. Глаза по всему телу расширены, а сам медленно пятится назад, явно пытаясь осознать масштабы происходящего. Ну да, понятно. Он явно не ожидал, что вместо вкусного, одиночного человека тут окажется целый семейный сбор с прилетающими в обморок дамами. Я перевожу взгляд на лакомку. «А что тут делает твоя новая сестра?» Лакомка укоризненно смотрит на меня. «Это моя мама, Мелиндо». «О!» «Да, вы только что познакомились». Я моргаю, глядя на лежащую в обмороке женщину. Неловко вышло. Я по-другому представлял этот момент. Теща должна была увидеть меня в крутом малиновом пиджаке с галстуком, а не с рогами и в чешуе. Определенно, не лучшее первое впечатление. Анализирую обмякшее тело, распростертое на импровизированном ложе из лиан. Глаза закатились, дыхание ровное, но руки мелко дрожат. «А чего она в обмороке?» Лакомка грустно вздыхает. «Ее впечатлил твой новый костюм, Мелиндо». Я фыркаю, скользя когтем по черной чешуе на предплечье. «Это не костюм». «Скажешь маме, что это костюм». Лакомка смотрит на меня пристально, с выражением лица «надо спасать положение». Хотелось бы, чтобы она дожила до рождения своего второго внука. «Хорошо». Киваю. Отмахиваюсь от темы и медленно поворачиваюсь к миражу. «Дорогая, побудь пока здесь». Тысячеглазый вздрагивает. Взгляд мечется между мной и лакомкой. А тем временем снизу что-то тянет меня за рога. Опускаю взгляд. Мой сын с довольной лыбой во всю круглую физиономию радостно тянет ручки вверх, явно решив проверить мои новые природные украшения на прочность. «Ну что?» — усмехаюсь, щекочу ему пузо. «Играться тянет?» Мираж смотрит на карапуза. Челюсть у него дергается. «Это же мое обещанное тело!» Наконец выдавливает он. Рычащий голос дрожит. «Король теней мне обещал твоего сына!» Я ухмыляюсь, обнажая демонические клыки. «И тебе обещал?» «Уже второй на очереди. Котодемон Бельзавул тоже верил, что это его наградят. Правда, он уже мертв». Демон Мираж судорожно дергается. Как будто пытается что-то сказать, но язык будто прилип к небу. «Но хватит болтать, пора кончать демонюгу. Но перед этим нужно защитить жену и тещу». Я поднимаю руку, призывая ментальный легион. Тени начинают сгущаться, воздух вибрирует, как перед грозой. Вспышка, и вокруг меня появляются Воронов, Егор Кровник и еще десяток легионеров. Их фигуры колышутся, словно мираж, но здесь они настоящие. Расширение сознания смешало психическое и материальное измерение. Легионеры застывают, уставившись на меня так, будто я только что вылез из их худших кошмаров. «Здорово, бойцы!» — хмыкаю. Воронов первый приходит в себя и вдруг орет. «Я не знаю, где шеф, но этот монстр схватил сына нашего шефа! Боевая готовность!» Магия тут же активирует магические доспехи. Воздух вспыхивает аурой боевых щитов. Кто-то уже формирует боевые заклинания. Я машу свободной лапой. Вторая все еще держит гыгыкнувшего сына, который явно развлекается от происходящего хаоса. «Харе, легат, это же я!» Воронов замирает, ошарашенно щурится. «Кто?» «Я!» «Куда делся шеф?» Он всматривается в меня, а потом его глаза расширяются. «Мы чувствуем его сознание в тебе. Ты его съел?» Я закатываю глаза. «Ну, ступить так — это надо уметь, ребята». Зато полезный урок. Пробел в их обучении выявлен. Они ведь ощущают свой дом во мне, мое сознание — основа их существования. Но стоит мне сменить обличие, и они моментально теряются, как котята, впервые увидевшие свое отражение. Ну что ж, будем работать над этим. «Я и есть шеф, слепошары. Человеческий облик временно отсутствует из-за небольшой болезни». Тишина. Легионеры молча переглядываются. Воронов, наконец, чешет затылок рукоятью меча тьмы и с явным сомнением тянет. «Небольшой болезни?» Егор Кровник сдавленно выдыхает, оглядывая меня с головы до ног. «С моих рогов, да когтистых лап?» «Шеф, честно не помню, чтобы от небольшой простуды кто-то превращался в огромного клыкастого рогатого монстра и обрастал эбонитовой чешуей». Я лениво пожимаю плечами. «Это телепатическая простуда». «Короче», — киваю направо, — «прекращайте болтать и идите охраняйте мою жену и тещу». Указываю когтистой лапой в сторону лакомки и королевы Алиры. Все еще без сознания, на мягком ложе из лиан. Воронов кивает и командует. «Вы слышали, шефа? Вперед, парни!» «И правда лучше отойти, а то сейчас эбонит как эбонет», добавляет Егор, покосившись на мои когти. Легионеры шустро отходят, осторожно косясь на меня, будто я вот-вот решу кого-нибудь закусить. Очень интересно, почему всех так впечатляет мой новый облик? Надо бы хоть в зеркало посмотреться. Но вот Олежику нравится, он вовсю тянется к моим рогам, явно пытаясь на них насадиться. Ну и ладно, с этим разобрались. Я поворачиваюсь к миражу, прижимая к себе сына. «Слушай, сынок», — говорю я, улыбаясь карапузу, который вцепился в мой рог и вовсю его тянет. «Вот эта глазастая тварюга — демон!» Указываю когтем на миража, который уже не пытается даже скрыть дрожь в пальцах. Малыш удивленно хлопает глазами, внимательно разглядывая бывшего генерала короля теней. Крохотные ручки сынишки тянутся вперед, но я мягко удерживаю его, не давая дотянуться. «И он хочет навредить нашей маме». Карапуз замирает, в глазах пробегает удивление. До этого момента демоны в его мире были чем-то вроде забавных зверушек. Большие, клыкастые, но не страшные. Олежек их не боялся, скорее считал чем-то дружелюбным, странными няшками. А тут вдруг оказывается, что они могут угрожать маме. Осознание медленно проступает в его глазах. Он отворачивается от меня и снова смотрит на миража. На этот раз уже не с любопытством, а с чем-то совсем другим. С пониманием. Маме угрожают. Эта новая, непривычная мысль явно не нравится младенцу. Его мордашка мгновенно мрачнеет. Губки дрожат, дыхание сбивается. Он тяжело, по-детски шумно втягивает воздух, словно собираясь заплакать. Но вместо этого, с невероятным для своего возраста усилием, он выдавливает первое осмысленное слово. «Ма-ма». Голос слабый, но твердый. Я киваю, ласково поглаживая его по пушистой макушке, ощущая едва уловимое напряжение в его крохотном теле. «Не дадим ее обидеть!» Он морщится еще сильнее. Его крошечные бровки хмурятся, Взгляд становится серьезным, как у взрослого, который вдруг осознал свою ответственность. Он снова поворачивается к миражу. Маленькие ручки слегка дрожат, но вытягиваются вперед, только не физически, ментально. Я чувствую, как его сознание пробирается внутрь, как слабый, но цепкий росток, пробивающийся сквозь камни. Он еще не умел. Его касание резкое, грубоватое, но в нем есть первобытная жесткость, какая бывает у детей, которые видят мир в черно-белых оттенках. Я ухмыляюсь, ощущая тонкую вибрацию его разума. Молодец. Но пока слабоват. Легко направляю энергию, аккуратно заряжаю его через Журу, сплетая его импульс с моим, формируя мощный псионический заряд. Основная мощь исходит от меня, но я подключаю сына, заставляя его почувствовать этот процесс. Он должен понять, что делать. Должен выработаться рефлекс. Видишь демона? Бей его. Не задавай вопросов, не верь словам. Демоны не бывают добрыми. Я снова перевожу взгляд на миража. Он уже понял, что происходит. Но слишком поздно. Паника вспыхивает в его глазах. Силуэт дергается, срываясь в слабые рывки. Но пространство уже сжимается вокруг него, словно воронка, всасывающая все живое. Я ухмыляюсь, слегка покачивая сына на руке. «Ты хотел получить тело моего сына?» Насмешливо бросаю я. «Так иди и возьми!» Мы наносим удар. Наша психическая энергия сплетается в одну точку. Искрится, выжигает воздух, образуя псионическую воронку, разрывающую миража. Демон взвывает. Его силуэт сотрясается, трещит под натиском. Синие всполохи пламени вспыхивают, спарывая его эфирную оболочку, превращая ее в бесформенные лоскуты. Он извивается, пытается сопротивляться, но в этот момент мой сын сжимает крохотные кулачки, и натиск усиливается. Мираж дико орет. Его тело судорожно выгибается, будто его рвут изнутри. Реальность вокруг него трескается, как стекло. В последний миг я замечаю, как в глазах демона мелькает нечто похожее на осознание. Будто он понял, что проиграл не мне, а кому-то куда страшнее. Проиграл карапузу. Я ухмыляюсь, крепче прижимая сына к себе. А он с интересом смотрит на агонию миража. Я не мешаю, пусть учится. Мираж корчится в воздухе. Его астральное тело содрогается под волнами ментальных ударов, словно пойманная в бурю тряпичная кукла. Он рвется, скручивается, пытается вывернуться наружу, но каждое движение лишь сильнее впечатывает его в сеть псионического напряжения. Тонкие линии энергии вспыхивают, образуя узор. Это его собственные нити, его же сила, обращенная против него. Разрывы идут по всему телу, как по старой потрескавшейся керамике. Изнутри сочится эфирный свет. Он исчезает. Почти. Я ухмыляюсь, обнажая клыки, следя за последними судорогами его сущности. «О нет, глазастик!» — хрипло смеюсь, покачивая головой. «Умереть так просто я тебе не позволю!» Чувствую, как мираж отчаянно пытается ускользнуть. Расползается, стремится раствориться. Его обрывки сознания хватаются за остатки силы, как утопающий за гнилую доску. Он еще жив. Он еще надеется. Жалкие попытки. Жалкие. Я сжимаю лапу, формируя в ней пульсирующий разряд. Волны энергии плетутся между пальцами. Скользят по коже, закручиваются в спираль, обрастая хищными всполохами астрального огня. «Давай, не убегай!» Усмехаюсь. «Ты сам этого хотел!» Последний рывок, тело миража дергается и исчезает. Но не в небытие. Я чувствую, как он сворачивается, сжимается, ужимается, как жук, которого поймали пальцами и сдавили до микроскопического состояния. Его сущность ломается, превращается в нечто крохотное и слабое. Мираж пытается спрятаться в упавшей на пол княжне Ирине. Все остальные демонские глаза на ее теле гаснут, исчезают без следа. Остается только один, но не считая ее собственных. Слабый, дрожащий, жалкий. Глаз медленно моргает, единственный, оставшийся на ее животе. Я облизываю клыки, бросаю на это зрелище ленивый взгляд, затем переворачиваю сына в руках, усаживая его поудобнее на предплечье. Малыш смотрит широко раскрытыми глазами, будто еще не до конца понимая, что только что произошло. «Ну, малыш, запомнил, как с демонами общаться?» Он моргает, переводит взгляд с меня на лежащую княжну. В его маленьком лбу собираются складочки. Личко серьезнеет, словно он пытается осмыслить увиденное. Но логика ребенка куда проще. Он смотрит на меня, открывает рот и радостно тянется ко мне, а затем звонко выдает. «Бац!» Я усмехаюсь, прижимая сына крепче к себе. «Да, сынок. Бац. Так с ними и общайся». Костяная башня Миража. Остров Буяник. Егор Кровник вместе с легионерами отходит к лакомке и королеве Алире, занимая позицию для охраны. Воронов стоит, как натянутая тетива. Глаза бегают по сторонам, а пальцы нервно сжимают рукоять клинка тьмы. «Не отрывайте взгляды от демона. Если подойдет, отвечаем», — жестко бросает он. Голос звенит, как стальной трос на морозе. «Да, легат», — вторит один из легионеров, поудобнее перехватывая меч. Егор Кровник поворачивается к королеве Алире, которая все еще лежит в лианах. Ее дыхание прерывистое, лицо мертвенно-бледное. Он хмурится. «Как вообще можно в астрале валяться в обмороке?» Один из легионеров фыркает, почесав затылок. «Это не похоже на обморок. Она бредит». «Да ладно!» — встревает кто-то из заднего ряда. «У меня было такое после третьего ведра самогона». «Где ты в голове шефа достал самогон?» «Да не тут, а до того, как я попал в легион». Лакомка тут же бросается к матери. В глазах тревога. «Мама!» Королева дергается, ее губы беззвучно шевелятся, словно она что-то шепчет на грани сна и яви. «Дочь, ты не должна. Ты тоже выбрала Рогатого. Ты тоже его выбрала». Лакомка резко выпрямляется. Ее лицо бледнеет, пальцы стискивают материну руку. «Что?» Она встряхивает мать. Та резко дергается, веки распахиваются, в глазах дикий, неосмысленный страх. «А что? Что такое?» Ее голос дрожит, словно она только что вырвалась из кошмара. Лакомка хмурится. В голосе скользит подозрение. «О каком Рогатом ты говорила, мама?» Но ответа она не получает, потому что начинается. Пространство содрогается, воздух вибрирует, словно под натиском колоссальной силы. Огромная пси-воронка накрывает миража. Демон, чьи тысячи глаз в панике вращаются, отчаянно дергается, пытаясь вырваться. Но его уже засасывает в бушующий хаос ментальных всплесков. Легионеры замирают. «Ну ни хрена себе шеф дает!» Медленно выдыхает один. Глаза у него шире, чем у самого миража. «Эбонит все-таки эбанул», — вторит другой, нервно сглатывая. «Да тут не просто эбанул, тут к эбаням все разнесло», — шепчет третий. Астральное тело миража разрывается. Психические вспышки прожигают его форму. Искрят, закручиваются в спирали. Под ним оказывается голая девушка, которая падает на пол. «Охренеть!» — протягивает кто-то. «Я думал, мы тут постоим, покараулим. А тут целый спектакль. С обнаженкой». Пока мираж валяется в отключке, Я пользуюсь моментом и отхожу к жене и легионерам. За спиной еще что-то потрескивает. Из угасающего демона валит астральный пар. Но мне уже плевать. Пусть варится в собственном соку. Подхожу к лакомке и протягиваю ей притихшего сына, который, видимо, устал от первой в жизни экзорцистской сессии. «Мы наигрались», — сообщаю я, перекладывая засыпающего малыша в когтистых, покрытых эбонитовой чешуей рук. Лакомка принимает Олежика, прижимая его к себе, и бросает на меня взгляд, в котором явно читается: «Ну, вы и устроили шоу, конечно». Но при легионерах ни слова. Главная жена у меня чинная и скромная на людях. Все разъяснения будут за закрытыми дверями. Очень возможно, что со скрипом кровати и страстными стонами. Наедине лакомка нифига не скромная. «Надеюсь, ему надолго хватит, Мелиндо», — говорит она с легким упреком, но видно, что все равно гордится нашим отпрыском. «Я и сам горжусь. И сыном, и собой». Пси-бабах был знатный. Я только пожимаю плечами. «Ну а что? Ребенок должен учиться с малых лет». У Олежика мощные задатки к телепатии, так что развивать надо, пока голова мягкая и восприимчивая. Тут, внезапно, королева Алира резко спрыгивает с ложа из лиан. Спрыгивает — это мягко сказано. Она подскакивает, будто ее ударило током. Глаза блестят, грудь волнительно вздымается. А затем она буквально бросается в мою сторону. «Мефистофель, это ты?» Восторженно восклицает она, глядя на меня странными горящими глазами. Я, мягко говоря, теряюсь. Кто? Ваше высочество?» Но прежде чем я успеваю что-либо добавить, королева прыгает мне на шею. Я на миг замираю, пытаясь осознать происходящее. Лакомка в шоке. Легионеры в полном ахере. Ребенок в шоке, потому что его бабка только что завалилась на папку. Алира же, напротив, светится счастьем, как новогодняя гирлянда. «Мы столько лет не виделись, а ты все такой же!» Захлебывается она эмоциями, проводя пальцами по ему эбонитовому лицу. «Погодите-ка! Она что, действительно трогает меня с придыханием?» Я инстинктивно бросаю взгляд на лакомку. Жена очень красноречиво хлопает глазами. «Мама, это твой зять, а не твой непонятный Мефистофель». «Я встретила тебя еще до рождения дочери», — шепчет Алира, совершенно игнорируя лакомку, продолжая обводить пальцами контуры моего лица, будто запоминая их. «Но никогда не забывала». «А вот теперь мне уже не смешно». Глядя сверху вниз на королеву, все еще висящую у меня на шее, я аккуратно отрываю ее руки и ставлю обратно на пол, словно ставлю вазу на тумбочку. Выдержав паузу и стараясь выглядеть максимально вежливо, я произношу: «Вы обознались, ваше высочество. Я ваш зять, Данила Степанович Вещи Филинов, а не некий господин Мефистофель». Лакомка нервно дергает глазом. Легионеры поднимают челюсти с пола, а ребенок, кажется, подумывает выдать еще одно. Бац! Алира замирает. Ее взгляд проясняется. Она резко округляет глаза, осознавая, что только что вытворяла. «Ой-ой!» Королева резко отшатывается, схватившись за грудь, словно ее только что ударило током. «Простите, что-то я себя плохо чувствую. Наверное, я бредила». Ее лицо краснеет, а голос срывается на поспешное оправдание. Я усмехаюсь, наблюдая, как теща делает шаг назад, буквально силясь, не смотреть мне в глаза. Но поглядывает. То ли интерес, то ли нечто потаенное, о чем лучше не задумываться. «Пожалуй, вам, дамы, пора вернуться в свои тела». Разворачиваюсь к лакомке, у которой на лице до сих пор написана смесь шока, ужаса и желания забыть последние 5 минут жизни. Отправляю вас назад и усиливаю барьер, чтобы этот сорванец не просочился из дома. Лакомка кивает, прижимая Олежика к себе. В следующее мгновение пространство вокруг них вспыхивает мягким светом. И вот уже королева, жена и ребенок исчезают, возвращаясь обратно в Невский замок. Тишина. Я поворачиваюсь к легионерам, все еще пребывающим в ступоре после произошедшего. «Вы хорошо послужили». Воронов хмурится, скрестив руки на груди. «Шеф, какое еще послужили? Ты тут все сам сделал. Точно больше не нужна наша помощь?» Я ухмыляюсь. «Да не, все нормально». С этими словами отзываю легионеров обратно в свое сознание. Они растворяются в воздухе, оставляя после себя легкий ментальный след. Смесь облегчения, недоверия и, конечно, безграничного количества недоумения. Да я и сам разделяю некоторые их чувства. Но это уже не важно. Достаю из теневого кармана ломтика артефакт связи и активирую его, связываясь с Фирсовым. «Учитель, у вас там лампы из-под джина случайно не найдется?» На другом конце раздается тяжелый обреченный вздох, будто старый волк вот-вот попросит у судьбы отгул. «Ну вот как раз везли очередную партию альвов из Северной обители, и тут на нас напали монахи с Западной обители. Так что есть. Монахи щедро подарили свои стекляшки. Тебе какую?» Я ухмыляюсь, шагая в сторону княжны Ирины Герасимовны. «Любую пустую».